Люблю. Очень люблю. Славные. Хорошо. Твердил он, и ему хотелось плакать. Но отчего ему хотелось плакать? Кто были славные? Кого он очень любил? Он не знал хорошенько. Иногда он вглядывался в какой-нибудь дом и удивлялся, зачем он так странно выстроен. Иногда удивлялся, зачем ямщик и Ванюша, которые так чужды ему, находятся так близко от него и вместе с ним трясутся и покачиваются от порыва пристяжных, натягивающих мерзлые постромки, и снова говорил: «Славные, люблю». И раз даже сказал: «Как хватит! Отлично!» И сам удивился, к чему он это сказал, и спросил себя: «Уж не пьян ли я?» Правда, он выпил на свою долю бутылки две вина, но ни одно вино производило это действие на Оленина. Ему вспоминались все задушевные, как ему казалось, слова дружбы, стыдливо, как будто нечаянно, высказанные ему перед отъездом. Вспоминались пожатия рук, взгляды, молчание, звук голоса, сказавшего: «Прощай, Митя!» Когда он уж сидел в санях, вспоминалась своя собственная решительная откровенность, и все это для него имело трогательное значение. Перед отъездом не только друзья, родные, не только равнодушные, но не симпатичные, недоброжелательные люди, все как будто вдруг сговорились сильнее полюбить его, простить, как пред исповедью или смертью. «Может быть, мне не вернуться с Кавказа?» — думал он. И ему казалось, что он любит своих друзей и еще любит кого-то, и ему было жалко себя. Но не любовь к друзьям так размягчила и подняла его душу, что он не удерживал бессмысленных слов, которые говорились сами собой. И не любовь к женщине, он никогда еще не любил, привела его в это состояние. Любовь к самому себе. Горячая, полная надежд, молодая любовь ко всему, что только было хорошего в его душе, а ему казалось теперь, что только одно хорошее было в нем, заставляло его плакать и бормотать несвязные слова. А Ленин был юноша, нигде не кончивший курса, нигде не служивший, только числившийся в каком-то присутственном месте, промотавший половину своего состояния и до 24 лет не избравший еще себе никакой карьеры и никогда ничего не делавший. Он был то, что называется «молодой человек в московском обществе». 18 лет Оленин был так свободен, как только бывали свободны русские, богатые молодые люди 40-х годов, с молодых лет оставшиеся без родителей. Для него не было никаких ни физических, ни моральных оков. Он все мог сделать, и ничего ему не нужно было, и ничто его не связывало. У него не было ни семьи, ни отечества, ни веры, ни нужды. Он ни во что не верил и ничего не признавал. Но, не признавая ничего, он не только не был мрачным, скучающим и резонирующим юношей, а, напротив, увлекался постоянно. Он решил, что любви нет, и всякий раз присутствие молодой и красивой женщины заставляло его замирать. Он давно знал, что почести и звания — вздор, но чувствовал невольно удовольствие, когда на бале подходил к нему князь Сергий и говорил ласковые речи. Но отдавался он всем своим увлечениям лишь настолько, насколько они не связывали его. Как только, отдавшись одному стремлению, он начинал чуять приближение труда и борьбы, мелочной борьбы с жизнью, он инстинктивно торопился оторваться от чувства или дела и восстановить свою свободу.